Глава шестая. Оля никогда не видела снов. То есть, конечно, видела, но не запоминала их так подробно и красочно, как другие, которые порой делали из них самые невероятные выводы и, более того, принимали как руководство к действию. Почему-то в ранней юности она считала это изъяном, слегка даже стыдилась и время от времени, давая волю фантазии, придумывала якобы сон всем на зависть и щедро рассказывала. Но сегодня она и вправду видела удивительный сон и запомнила его в деталях. Она спустилась по ступенькам с крыльца какого-то дома и пошла, как по коридору, между высокими кустами цветущего шиповника. Причем шла босиком, ясно чувствуя каждую неровность тропинки, каждую веточку, каждый вылезший из земли корень. Земля холодная, но прохлада приятна ступне. И тут она услышала какой-то нарастающий звук и тотчас узнала его – перестук колес. Все детство прошло под этот мерный бег близких электричек в Щеглове, и даже во сне сжалось сердце от знания, что того дома больше нет. Тем временем взгляду открылась и сама железная дорога. Почему-то она шла глубоко внизу, а по обе стороны высилась песчаная насыпь с редкими лоскутками, пожухшей от близости железнодорожных испарений травы. Медленно тащились вагоны, странные, и не пассажирские, и не товарные. Сверху по поезду стреляли. Вдруг от состава отделилась фигура и стала карабкаться вверх по насыпи. Это была женщина. И, почувствовав, как при каждом шаге ноги увязают в песке, Ольга вдруг поняла, что это она сама. А в нее целились. Она увидела себя мишенью, как сквозь прицел. С ней неумолимо стремилась совместиться красная точка, и она закричала, что было сил, отчаянно взмахивая руками: «Не стреляйте, я научусь плавать!» Странно это все-таки. Наливая в чашку кофе с неизменными утренними сливками, Ольга пыталась разобраться в ночном видении. Самое поразительное, что она не только умела плавать, но плавала очень хорошо. Отец научил ее лет в 8, когда они впервые поехали на море, в Анапу. Ладно, это все по ведомству мистики. Надо рассказать главной бухгалтерше. Она пошла на какие-то курсы, не то ключ к бессмертию, не то познай самого себя. Смесь доморощенной психологии и астрологии, и теперь считала себя экспертом по многим вопросам. Жадно выпытывала у всех сны и с ученым видом, и одновременно ухватками цыганки из электрички, сладострастно покачивая головой и прицокивая языком, раздавала грядущие беды и радости. Книжка, которую та буквально всучила Оле на прошлой неделе и настоятельно советовала, прямо-таки приказывала прочитать, называлась и впрямь заманчиво «Как стать несчастной без посторонней помощи». Оля до сих пор ее не открыла, не в силах прогнать нехитрую догадку. Стало быть, эта жирная, самодовольная дура считает ее, Ольгу, несчастной, причем по собственной вине. И глубинная правота этой ничтожной бабы, уже который день зудела, тоненько, как комар где-то внутри. Планы на выходные были неопределенными, делать ничего не хотелось, но оправдать безделье было решительно нечем, да и квартира плакала по венику. В хозяйственных заботах есть что-то успокаивающее, убеждала она себя, особенно в стирке. Плеск воды напомнил о сне. Почему-то под страхом смерти надо было научиться плавать. И тут ее осенило. В первом классе их водили вместо уроков физкультуры в бассейн. Сгоняли в небольшой лягушатник, где воды было по грудь, и здоровенная тетка-тренер гуляла взад-вперед по бортику, показывая правильное движение. На суше они выглядели нелепо, и Оля не могла понять, почему бы тетке не спуститься в воду и не показать по-настоящему. Кто-то тогда удачно сострил, что тетка на самом деле просто не умеет плавать. В руке она держала длинный шест, видимо, чтобы протянуть руку помощи тонущему. Но поскольку никто не тонул, использовала тетка его не по назначению. Да, Ольга теперь все-все вспомнила. Как однажды этот самый шест ткнулся ей в спину, и над ухом раздался зычный, отрывистый окрик: «Не стоять, плыть!» Ей стало страшно. Этой тетке не хватало поводка от овчарки в руке. Вылитая эсэсовка, надзирательница в концлагере. Разумеется, плавать она в том бассейне не научилась, Но кроме страха, Оле запомнилось и чувство жгучего унижения, потому что резиновые переплеты тапочек тренерши были все время на уровне глаз, как будто ты валяешься у нее в ногах. Тем временем куча дел переделана, можно спокойно отдохнуть. Прошло полдня, полсубботы, а телефон ни разу не звонил. «Никому я не нужна», — теперь эта мысль засела в голове, а значит, придется специально потрудиться, чтобы изгнать ее. Придумывать разные ухищрения, искать иллюзорные опоры. Как утешительная девчоночья примета, если вскочил прыщ на носу, что может быть хуже, значит, в тебя кто-то влюбился. Но есть способ проще — идти на улицу к людям. С крыш капала предновогодняя оттепель. А может быть, теперь так будет и до весны? Сиротская зима, так няня говорила, природа плачет. А для нее в любые морозы это зима сиротская. Ольга зашла в кондитерскую. В уголке грелась старушка. Тоже сирота, подумала Ольга, и это общее, роднящее ее с сухонькой подслеповатой бабулей, вмиг перевесило все различия. Оля купила шоколадку, тут же развернула, откусила и уперлась взглядом в старушкины руки, сжимающие мешочек. Хочет купить что-нибудь вкусненькое, а денег жалко последнее. Вот сейчас куплю шоколадку, подойду к ней, протяну, мол, с Новым годом, бабушка. А она: ой, спасибо, доченька, дай бог тебе здоровья за твою доброту. И неделю будет пить жидкий чай, отламывая долечку за долечкой и думая о том, что могла бы у нее быть такая внученька. Ну и на том спасибо. Вот ведь молодежь ругаем, а есть и среди них хорошие. Но тут Оле стало стыдно. Она поняла, что не старушку жалеет, а собой любуется, и не сможет подойти и протянуть шоколадку. Когда няня умирала у Кащенко, потеряв память и не узнавая ее, Оля добросовестно навещала ее, приносила йогурты и мандарины, а усталая санитарка, привычным жестом сунув в карман хрусткую бумажку, учила: «Мандарины почисть, а йогурт пусть при тебе съест, а то отберут». Ее мучило то же чувство не то что неискренности, скорее стыда за брезгливость и неотвязное желание побыстрее оказаться на улице, где можно будет глубоко вдохнуть без страха, учуять затхлый запах бедности, старости и казенного дома. Пока размышляла, старушка исчезла. Все-таки возвращаться в прибранный дом, неся сумку с вкусной едой, приятно. Только противно леденели мокрые ноги. Что ни надевай в такую погоду, бестолку. Ольга еще стаскивала тяжелый сапог, когда зазвонил телефон. В первый раз за этот день.